и что ему надлежит прибыть в Стокгольм не позднее 10 декабря для торжественного получения награды. В этом событии, несомненно заслуженном и несомненно радостном для всех ученых, был один забавный аспект. Физик получил премию по разделу химии. Резерфорд, человек остроумный, не смог пройти мимо этого казуса и в своем тосте на банкете после торжественной церемонии сказал, посмеиваясь: «Я имел дело со многими разнообразными превращениями с разными периодами, но самым быстрым из всех оказалось мое собственное превращение в один момент из физика в химика». Резерфорду было 37 лет, когда он стал Нобелевским лауреатом. Довольно редкий случай. Обычно ученых венчали столь высокой наградой много позже. И когда он приехал в Стокгольм и предстал перед торжественным собранием, даже не верилось, что этот молодой, румяный, спортивного вида человек – великий физик. Вот как описывает его внешность академик Капица, правда, это относится к чуть более позднему периоду. Наружностью он был довольно плотный, роста выше среднего, глаза у него были голубые, всегда очень веселые, лицо очень выразительное. Он был подвижен, голос у него был громкий, он плохо умел его модулировать, в полголоса он говорить не мог. Во всей его манере общения с людьми сразу, с первого слова, бросались в глаза его искренность и непосредственность. Его внешность и моложавость явно не соответствовали тому, что он уже успел сделать в физике. И рассказывают, в связи с этим произошел даже один забавный эпизод. Перед отъездом в Стокгольм к Резерфорду в лабораторию пришел его предшественник, профессор Шустер, в сопровождении японского министра просвещения, барона Кикучи. Барон, несмотря на министерский портфель, был физиком, и причем довольно известным, и поэтому хорошо знал работы Резерфорда и очень хотел с ним познакомиться лично. Шустер выполнил желание Кикучи, представил ему Резерфорда, и они поговорили о том, о сём некоторое время. Однако японец не поверил, что ученый, с которым он беседует, тот самый Резерфорд. Восточная сдержанность не позволила ему высказать недоумение в присутствии хозяина лаборатории, но когда они с Шустером вышли на улицу, он все-таки не выдержал. «Я полагаю, — улыбаясь, — спросил он, — что Резерфорд, которого вы мне представили, сын знаменитого профессора Резерфорда». То, что Резерфорд получил высшую международную научную награду молодым, оказалось полезным не только для него лично, но и для всей физики. Такая премия всегда мощный стимул в работе, но если она приходит к ученому на склоне лет, когда и силы уже не те, и восприятие нового притупилось, и обязанностей слишком много, стимулировать по существу уже нечего. А когда ученый получает символ международного признания в расцвете лет, он с удвоенной энергией берется за работу, так как чувствует себя в какой-то мере должником науки, получившим аванс. Это хорошо видно по Резерфорду. Вернувшись из Стокгольма, он немедленно продолжил свои исследования и еще по меньшей мере один раз доказал, что не зря носит звание лауреата Нобелевской премии. Его новое открытие оказалось, может быть, даже важнее, нежели открытие радиоактивных превращений. Произошло это все довольно неожиданно. В Манчестерской лаборатории, когда туда приехал Резерфорд, уже работал 25-летний немецкий физик Ганс Гейгер, впоследствии изобретатель известного счетчика Гейгера, индикатора радиоактивности. Гейгер ненамного опередил своего шефа. Он только недавно защитил докторскую диссертацию и был назначен в Манчестер научным сотрудником. Резерфорд тут же нашел ему дело. Поручил разработать метод подсчета альфа-частиц, вылетающих из радия. Один из возможных методов был известен Резерфорду еще по работам Крукса.